Пункт В. Как Асамуса? Ей-богу, вы что, в первом классе? Хватит произносить название планеты как анус. Осматривает вашу сыпь и поеданием ампутирует пораженные области, после чего ловко прижигает рану кислотой в слюне. Вы теперь голова и приблизительно половина туловища. Если считаете, что вас вылечили, перейдите к пункту X. В противном случае перейдите в пункт Z.